Сейчас. Остров Монте-Изола, Италия. Весь Монте-Изола стоял на ушах. Жители тесных улочек, где дома стояли так близко друг к другу, хоть ты в карты играй на подоконнике соседа, повылазили из своих уютных нор или повыходили на балкончики, чтобы воочию понаблюдать за работой полиции. Привыкшие к тому, что это в их рай наведывались люди со всего мира поглазеть на красоту, они все же не были готовы к тому, что им самим выпадет случай поглазеть на что-то столь необычное для здешних тихих мест. За двумя полицейскими прибыли еще, а потом еще. На своих двоих или на велосипедах они развернули спецоперацию на территории дома, прочесывая каждый сантиметр земли и каждый угол комнат. Под подозрение попадала каждая пылинка, каждая поверхность, которая могла оставить отпечаток. Хозяева уходили в торопях, но почти ничего после себя не оставили. Пока я боролась с тошнотой, так не вовремя поднявшейся внутри смерчем, Адриана взял на себя руководство расследованием на пару со старшим офицером из местных. Они координировали тех, кто обшаркивал дом, а заодно и тех, кто работал в поле. Но Адриана старался не забывать и обо мне, держал в курсе последних событий и беспокойно поглядывал с другого конца коридора, не ободряя бледность моих щек. «По словам соседей, — говорит он, — здесь проживали две женщины, Мария и Агата Росси, с девочкой Валентиной». «Валентина. Целый год мою дочь приучали к новому звучанию своего имени, к новому окружению и заставляли забыть о прошлом. Как стирали ей память? Или она все же вспоминала своих настоящих родителей, которые 4 года целовали ей пяточки и носили на руках? Как все они говорят, что Росси – приятные люди, приехали сюда с год назад и отлично вписались в деревенскую рутину», – продолжал Адриана. Кое-какие моменты зачитывал из записи в своем блокноте. Похоже, их выдают всем полицейским вместе с удостоверением, и это привычка – все держать при себе. Остается с ними до самой пенсии и даже позже. Агата преподавала английский и французский для детей и взрослых со всего острова. К ней даже приезжали с большой земли, чтобы брать уроки. Мария, та дама, в которую вы вцепились, помогает в местной библиотеке, а по утрам печет для какой-то пекарни в Мензино. Это деревня, чуть севернее. Цитирую. «Примилейшие люди, но держатся чуть особняком, наверняка потому, что не местные. Девочка всегда улыбчивая и веселая, чистенькая, ухоженная и счастлива. Хватит!» – попросила я, не в силах больше слышать то, как прекрасно моей дочери жилось без меня и Рика на солнечном острове в самом сердце Италии. «Пожалуйста, не надо больше». Фотографию Айви забрали, клонировали и разобрали по всем постам в радиусе 100 километров, а может и дальше. То же самое провернули и с фотороботом Изи. Я смогла предоставить целую галерею из телефона, но лучше всего подходил снимок, что я выкрала из дома Агнес Кольер несколько недель назад. На нем все разыскиваемые вместе моя дочь и двое похитителей. Правда, не первой свежести, что могло бы застопорить дознание где-нибудь в порту или на остановочных пунктах шоссе, куда-нибудь в сторону Швейцарии. Если кто-то видел девочку, нам сразу сообщат. Если узнают... А пока телефоны трезвонили без перерыва, но хороших новостей мне никто не передавал. Если полицейские сталкивались со мной в одной из комнат или на заднем дворе, они убивали меня жалобными взглядами, от которых становилось еще более тошно. Хотелось крикнуть им: «Не надо меня жалеть! Лучше делайте свою работу и найдите Айви!» Но еще со временем поисков в Нью-Хейвене я поняла, что полицейских лучше не торопить и жить с ними в согласии. Рик пытался дозвониться несколько раз, но как только я собиралась ответить, Адриана подходил ко мне с очередным представителем правопорядка и задавал кучу вопросов. Приходилось откладывать мобильник, пока он совсем не сел. От безделья и ожидания я лезла на стены, чувствовала себя той рыбкой в аквариуме, что хлопает ртом и врезается в стекло, пока другие чем-то заняты. Я сидела на заднем крыльце и дышала воздухом, как никогда мечтая о сигарете Уэйна и его молчаливом присутствии рядом. Или о руках Рика, что обняли бы меня и шептали нежные слова в волосы. Но их не было. Никого не было рядом. Только бескрайний лес, затянувший гору своим зеленым месивом. И целый караван тревожных мыслей, бродящих по кругу. «Оливия, есть новости». Адриана возник за спиной и остановил этот мысленный разброд. Портовый служащий в Рио-де-Сольто, это вверх по течению, видел двух женщин, по описанию похожих на тех, что мы ищем, и Оливье. Он мягко положил ладонь мне на плечо и блеснул радостной улыбкой. С ними была девочка, лет 5. «Айви, мы не уверены. Он сказал, что волосы у нее были темные. Но уже есть от чего оттолкнуться. Темные волосы? Это не может быть моя девочка. Ее легкие, игривые, воздушные локоны струились по спине светлыми, почти белым водопадом. Когда проходишься по ним расческой, они волнами разбегаются меж зубьями и сходятся в один светлый океан вновь. А на ощупь дамасский шелк лучшего отбора. Знакомые мамочки с детской площадки и из кружка юного художника не раз предлагали мне продать их. Детские волосы высоко ценятся и стоят дорого, ведь ни вредные привычки, ни укладки, ни перепутья взрослой жизни еще не сказались на их здоровье и красоте. Но я и подумать не могла о том, чтобы срезать этот длинный шлейф. У моей Айви светлые волосы. Наверняка тот портовый служащий что-то напутал. Мало ли людей проходит через него каждый день. Мою дочь увезли в другом направлении. Не может быть все так просто после целого года утраты боли. Мы отправили людей в Рио-де-Сальто. Отчитывался Адриана, не замечая, как стянуло мое лицо от спазмов желудка и души. Они опросят местных, покажут фотографии и перевернут каждый камень. Мы найдем ее, Оливия. Мы уже слишком близко. Но как бы близко я не оказывалась к своей дочери, она выскальзывала из пальцев, как мокрый кусок мыла. Вселенная отбирала ее снова и снова, будто я недостойна того чуда, что она же и подарила мне 5 лет назад. Оливия. Адриана сжал мое плечо сильнее, чтобы спустить с небес на землю. «Вы совсем измучены. На вас лица нет. Поезжайте назад, в Бергамо. Вам нужно отдохнуть, пока вы сами не попали в больницу». «Я в порядке». «Нет, Оливия, не в порядке. Вы бледнее стен этого дома. Вам не здоровится. А это место и весь этот переполох только сильнее вгоняют вас в тоску». Или напомнить, как вы удобрили клумбу подсолнухов?» Он спустился на несколько ступеней и присел рядом, пытаясь достучаться через толстый панцирь, который я надела год назад и редко когда снимала. «Вы сделали самое сложное», — с чувством говорил он. «Вы в одиночку отыскали дочь на другом конце света, когда вам никто не верил. Теперь вам поверили. Теперь ее будут искать опытные ищейки, а вам нужно передохнуть. Поезжайте в отель, идет?» «Хорошо», — сдалась я. Это место и правда выкорчевывало последние корни надежды в сердце. «Только сообщайте мне обо всем». «Обещаю, я буду держать вас в курсе каждой мелочи». Адриана помог мне подняться и кивнул куда-то в глубину дома. «Калина отвезет вас». Адриана проводил меня до переднего крыльца, на котором стояли те двое молодых полицейских, первыми прибывшие на место. Свою работу они выполнили и теперь взяли на себя роль стражей, караулящих вход в дом преступлений. Они следили за периметром, поглядывая на любопытных местных, что обступили территорию дома со всех сторон и пытались заглянуть в потаенные уголки чужой трагедии. сказав пару слов тому, что повыше, с гладко выбритыми щеками, которые только недавно ощутили на себе острие бритвы, Адриано снова коснулся моего плеча. «Это Виталий Калино. Он немного говорит по-английски. С ним вы будете в безопасности». Калино чуть кивнул и произнес на самом ломаном английском, который только может выговорить язык. «Идти со мной, Донья». Он тут же отправился исполнять приказ и зашагал прочь от крыльца, испорченных подсолнухов и комнат, где целый год моя дочь жила пленницей. «Спасибо вам за все, Адриано», — проговорила я напоследок, не желая расставаться с человеком, который столько для меня сделал и кому я могла безоговорочно доверять. «Не знаю, как вас благодарить. Сегодня вы мой герой». «Поблагодарите, когда мы найдем вашу дочь», — улыбнулся он. «А теперь поезжайте». «И Оливия», — окликнул он. «Героиня здесь вы. Я еще никогда не видел, чтобы кто-то так сражался за своего ребенка, тем более без оружия и без армии за спиной». «Один в поле не воин. Без вас ничего бы не вышло. Сегодня вы моя армия. Найдите ее, Адриано. Обещаю». Догнать Калино удалось лишь во дворах близлежащих домов. Проходя мимо зевак, я таяла от их взглядов, как ледышка, брошенная на солнцепёк. Каждый молча спрашивал, что здесь приключилось и кто эта иностранка с несчастным лицом. Но я прошла сквозь них крейсером, прорубающим льдины, пристроилась за своим новым спутником и покинула место, которое так долго искала. Мы взяли лодку и переправились через озеро на другой берег. При Доре пересели на колеса, которые можно было арендовать здесь же, прямо в порту, и поехали в направлении, уже знакомом мне по дороге сюда. Те же виды, те же пейзажи и то же сосущее чувство недоделанности. Всю дорогу я молчала, да и Калино не бросался словами. Может, и к лучшему, мы бы все равно друг друга не особо поняли или не знали, что сказать. Легкая, с радостным мотивом музыка лилась из динамиков, создавая диссонанс чувств. Ведь внутри все отяжелело от грусти. Когда мы въехали в Бергамо, солнце уже щекотало крыши домов и церквей. Дело близилось к вечеру, а под покровом ночи все обостряется, умножается на три. Я боялась того, во что может сложиться сумма моих тревог. Но Адриано был прав. «Отправляй меня прочь от Монте-Изолы. Теперь все в руках полиции». Проезжая мимо аптеки, я попросила остановиться на несколько минут и забежала, чтобы купить что-нибудь от головокружения и тошноты. Но вышла не только с таблетками. «Грация, сеньор Калино!» Сноска автора. «Спасибо, сеньор Калино!» Поблагодарила я, когда мы остановились перед отелем. Пора бы выметаться из салона, но ноги не несли в пустой номер отеля, где меня ждали лишь мини-бар из одиночества и тревоги. «Нужен какой-то еще помощь?» — с акцентом спросил сопровождающий меня полицейский, но я покачала головой и вышла. Через несколько секунд от машины остался лишь выхлоп и рычание двигателя где-то вдали. Я еще раз взглянула на площадь, где меня арестовали, на отделение почты, откуда я начинала свои поиски. Вздохнула городской воздух, что разительно отличался от свежести озерной деревни, и вошла внутрь. Девушка за стойкой все так же скучала. Весь город все так же продолжал жить в своем привычном ритме. И никто не знал о том, где я была и что видела. Никто не слышал, как громко билось мое сердце, как тихо плакала моя душа. Но не успела я сделать и пару шагов, как услышала. «Оливия!» В меня врезалось тело со знакомым ароматом геля после бритья American Crew и чем-то родным, щемящим грудную клетку. «Слава Богу!» — шепот Рика коснулся моих волос, а его руки сильнее прижали к себе, как будто он боялся отпустить, ведь я снова исчезну из его жизни. «Рик, как ты здесь оказался?» «Прилетел первым же рейсом после нашего разговора. Он обхватил мое лицо своими теплыми ладонями и я почувствовала, как щекам возвращается цвет. «Я искал тебя, Сан-Лоренцо, но мне сказали, что ты съехала. Я не знал, где тебя искать, а ты не брала трубку». «Прости, мобильник сел». «Неважно, пришлось обзвонить почти все отели в городе, но мне все равно не хотели давать никакой личной информации о постояльцах, пока я не встретил одного официанта». «Вика?» «Не знаю, может быть. Когда он узнал, что я твой муж, то рассказал, как ты тайно пыталась улизнуть из отеля. Он не знал, где тебя искать, но дал мне ориентир. Это отделение почты. Вокруг всего две гостиницы, но мне повезло, что здесь узнали твою фотографию. Почта на улице Виа Антонио Локателли. Уже который раз она играла важную роль в моем пребывании в Италии. Приезд Рика все перевернул. Если еще недавно я слышала треск нашего брака по швам, то теперь мне будто дали в руки моток ниток и иголку. Все можно зашить, если два лоскута ткани вовремя соединить вместе. Рик здесь, остальное неважно. Вместе мы вернем нашу дочь домой. Я ждал тебя несколько часов и дождался. Я смотрела на мужчину, которого когда-то полюбила и влюблялась снова. Достаточно одной искры доверия, чтобы из нее разгорелся высокий костер чувств. Я горела изнутри и от переизбытка чувства поцеловала мужа так крепко, как не позволяли наши разногласия последний год. Девушка за стойкой даже отвлеклась от мобильника, наблюдая за сценой поинтереснее. Вживую всегда ярче, чем на экране. «Пойдем». Я потянула Рика в сторону лестницы, чтобы скрыться от подглядывания девушки. Он подхватил единственную небольшую сумку с вещами и охотно пошел следом. «Где Айви? Ты нашла ее?» «Нашла, но снова потеряла. Мне многое тебе нужно рассказать». «Не тебе одной, Оливия. Не только я не смог до тебя дозвониться. Уэйн раскопал правду и хотел поговорить с нами обоими. У него целое досье на похитителей и ордер на арест Изабеллы Роше».